Слушать ее тихий мягкий голос было приятно. Желание высмеять ее исчезло. И приятна была ее доверчивость. Когда она подняла руки, чтобы поправить платок на голове, Самгин поймал ее руку и поцеловал. Она не протестовала, продолжая: «Деревня пьет, беднеет, вымирает». Послушав еще минуту, Самгин положил свою руку на ее левую грудь. Она, вздрогнув, замолчала. Тогда, обняв ее шею, он поцеловал в губы. «Ах, какой!» — тихонько воскликнула она, прижимаясь к нему и шепча. «Еще не спят. Вы ложитесь? Я потом приду». «Прийти?» «Конечно». С неожиданной силой, разняв его руки, она ушла. А Самгин, раздеваясь, подумал: «Просто. Должно быть, отдаваться товарищам по первому же требованию входит в круг ее обязанностей». Погасив лампу, он лег на широкую постель в углу комнаты, прислушиваясь к неутомимому плеску и шороху дождя, ожидая Никонову так же спокойно, как ждал жену, и вспомнил о жене с оттенком иронии. У кого-то из старых французов, Феваля или Поль де Кока, он вычитал, что в интимных отношениях супругов есть признаки, по которым муж, если он не глуп, всегда узнает, была ли его жена в объятиях другого мужчины. Француз не сказал, каковы эти признаки. Но в минуты ожидания другой женщины Самгин решил, что они уже замечены им в поведении Варвары. В ее движениях явилась томная ленца и набалованность, раньше не свойственная ей. Так набалованно и требовательно должна вести себя только женщина, которую сильно и нежно любят. Этим оправдывалось приключение с Никоновой. Затем он нехотя и как бы по обязанности подумал: «Да, вот они, женщины». Шум дождя стал однообразен и равен тишине, и это беспокоило, заставляя ждать необычного. Когда женщина пришла, он упрекнул ее. «Как долго?» «Молчите», — шепнула она. «Прошел час, может быть, два». Никонова, прижимая голову его к своей груди, спросила словами, которые он уже слышал когда-то: «Хорошо со мной?» «Да», — искренне ответил он. Помолчав, она спросила: «Но, разумеется, вы невысокого мнения о моей нравственности». «Как вы можете думать?» — пробормотал Самгин. «Да уж, конечно. Ведь вы, наверное, тоже думаете, как принято, по разуму, а не по совести». Самгин насторожился. В словах ее было что-то умненькое. Неужели она будет философствовать в постели, как Лидия, или заведет какие-нибудь деловые разговоры, подобно Варваре? Упрека в ее беззвучных словах он не слышал и не мог видеть, с каким лицом она говорит. Она очень растрогала его нежностью. Ему казалось, что таких ласк он еще не испытывал, и у него было желание сказать ей особенные слова благодарности. Но слов таких не находилось. Он говорил руками, а Никонова шептала: «Ты с первой встречи остался в памяти у меня. Помнишь, на дачах? Такой ягненок рядом с Лютовым. Мне тогда было 16 лет. Она дважды чихнула и, должно быть, сконфуженная этим, преувеличенно тревожно прошептала: «Кажется, простудилась. Но я пойду. Не целуй, не надо». Через несколько минут она растаяла, как облако, а Самгин подумал: «Странная какая, вот не ожидал». Уже светало. Стекла окон посерели, шум дождя заглушало журчание воды, стекавшей откуда-то в лужу. Утром Самгин узнал, что Никонова на рассвете уехала, и похвалил ее за это. «Тактично. Точно во сне приснилось», — думал он, подпрыгивая в бричке по раскисшей дороге среди шелково блестевших полей. Солнце играло с землею, как веселое дитя, пряталось среди мелко изорванных облаков, пышных и легких, точно чисто вымытое руно. Ветер ласково расчесывал молодую листву берез. Нарядная сойка сидела на голом сучке ветлы, глядя янтарным рыбьим глазом в серебряное зеркало лужи, обрамленной травою. Ноги лошадей, не торопясь, месили грязь, наполняя воздух хлюпающими звуками. Опаловые брызги взлетали из-под колес. Пел жаворонок. Свежесть воздуха приятно охмеляла, и разнеженный самгин думал сквозь дремоту. Только утро любви хорошо, хороши только первые встречи. Глуповатые стишки. Но кто-то сказал, что поэзия и должна быть глуповатой. Счастье тоже. Счастье на мосту с чашкой — это о нищих. Пословица всегда злы в сущности. Счастье — это когда человек живет в мире с самим собою. Это и значит жить честно. Посмотрев, как хлопотливо порхают в придорожном кустарнике овсянки, он в сотый раз подумал. С детства, дома и в школе, потом в университете его начиняли массой ненужных, обременительных знаний, идей. Потом он прочитал множество книг, и вот не может найти себя в паутине насильно воспринятого чужого. Догнали телегу. В ней лежал на животе длинный мужик с забинтованной головой. Серая пузатая лошадь, обрызганная грязью, шагала лениво. Ямщик Самгина, курносый подросток, чем-то похожий на голубя, крикнул, привставая: «Эй, сворачивай! Успеешь!» — глухо ответил мужик, не пошевелясь. «Не хочет!» — сказал подросток, с улыбкой оглянувшись на седока. «Характерный! Это наш мужик! Ухо пришивать едет! Вчерась в грозу ему тесиной ухо надорвало!» «Обгони!» — приказал Самгин. Подросток, пробуя объехать телегу, загнал одну из своих лошадей в глубокую лужу и зацепил бричкой ось телеги. Тогда мужик, приподняв голову, начал ругаться. «Куда лезешь, сволочь? Куда?» Это столкновение, прервав легкий ход мысли Самгина, рассердило его. Опираясь на плечо своего возницы, он привстал, закричал на мужика, тот, удивленно мигая, попятил лошадь. — Чего ругаетесь? — Все торопимся, не гуляем. — Гони, — приказал Самгин, и не первый раз подумал, вот ради таких болванов. В этом настроении не было места для Никоновой, и недели две он вспоминал о ней лишь мельком, в пустые минуты, а потом незаметно выросло желание видеть ее. Но он не знал, где она живет, и упрекнул себя за то, что не спросил ее об этом. «Свинство! Как смешно назвала она меня! Ягненок! Почему?» «Ты не знаешь, где живет Никонова?» — спросил он жену. «Нет. После ареста Любаши я отказалась работать в Красном Кресте и не встречаюсь с Никоновой», — ответила Варвара и равнодушно предположила, может быть, и ее арестовали. «Лень сходить за ножом», — подумал Самгин, глядя, как она разрезает страницы книги головной шпилькой. Из Петербурга Варвара приехала заметно похорошев. Под глазами, оттеняя их зеленоватый блеск, явились интересные пятна. Волосы она заплела в две косы и уложила их плоскими спиралями на уши, на виски. Это сделало лицо ее шире и тоже украсило его. Она привезла широкие платья без талии, и, глядя на них, Самгин подумал, что такую одежду очень легко сбросить с тела. Привезла она и новый для нее взгляд на литературу. «Книга не должна омрачать жизнь, она должна давать человеку отдых, развлекать его». Затем она очень оживленно рассказала: «Знаешь, меня познакомили с одним художником. Не решаю, талантлив ли он, но удивительный. Он пишет философские картины, я бы сказала. На одной очень яркими красками даны змеи или, если хочешь, безголовые черви. У каждой фигуры четыре радужных крыла. Все фигуры спутаны, связаны в клубок, пронзают одна другую, струятся почти сплошь, заполняя голубовато-серый фон. Это мировые силы, какими они были до вмешательства разума. Картина так и названа «Мир до человека», понимаешь? Общее впечатление хаотической, но праздничной игры. Она полулежала на кушетке в позе мадам Рекамье. Самгин из-под лобья рассматривал ее лицо, фигуру, всю ее, изученную до последней черты, и с чувством недоумения перед собой размышлял.